Интерлюдия 16. Георг шел по коридору королевского крыла. Здесь могли проживать только члены королевской семьи. Раньше здесь всегда было шумно и многолюдно. Бегали дети, наследные принцы и его младший брат, нынешний король Георг. Их друзья-ровесники, за принцами бегали хлопотливые няньки и чопорные гувернеры, сновали матушкины фрейлины. После трагической гибели наследного принца все изменилось. Дворец погрузился в траур. Затем не выдержало больное сердце короля. Матушка вначале слегла от горя, затем после коронации Георга собрала свои вещи, несколько своих старых преданных фрейлин и отбыла в свое поместье вдовствующей королевы. Георг никогда не был особо любимым ребенком королевы. Все наиболее сильные чувства она отдала старшему сыну, наследному принцу. Нет, никакой неприязни к младшему она не выказывала. Была неизменно равна и приветлива с ним. Но не любила. Так относится к хорошо знакомому тебе человеку, к которому ты просто не испытываешь неприязни. И все. Отъезд Георга в школу не вызвал у королевы никаких эмоций. Королева не испытывала никаких особенных чувств. Ну, уехал и уехал. Приехал на каникулы, ну и ладно. Опять уехал. Королева приезжала на свадьбу Георга и на представление его сына артефакту рода. Больше королевский дворец она не посещала. Сейчас в семейном крыле было тихо. Сам Георг появлялся только переночевать. Элиана не любила шумных компаний фрейлин, а принц пока был слишком мал, чтобы бегать и шалить. В своей спальне король снял рабочий камзол, стянул опостылевшие за день сапоги. Остался только в рубашке и брюках. Присел в кресло у камина. Устал за день невероятно, но дела стоили того. Заканчивалась осенняя кампания по отбору обладающих магическим потенциалом детей. В этом году все пошло наперекор маг-контролю и старцам из Совета магов. Сколько было возмущений от них новыми правилами. Чуть не с пеной у рта они доказывали необходимость обучения юных магов исключительно в столице, сетовали на нехватку магов в столице. Тогда Георг пообещал изъять всех магов из особняков и поместья высоких лордов и предоставить им работу на вакантные места в столице. Количество недостающих магов резко сократилось. А вообще надо озадачить Дара поиском и изъятием магов из собственности лордов. Это получается что-то вроде рабства. Этого еще только не хватало. Не устраивало маг-контроль, что проверяли теперь только детей. Вырастить из них обученных магов получится еще не скоро. А взрослые маги им нужны были сейчас. Срочно для своих подозрительных дел. И то, что нынче всех молодых выпускников он отправил по стране, минуя столицу, тоже не добавило ему любви со стороны совета и маг-контроля. Зато впервые за долгое-долгое время осенняя проверка прошла спокойно, без бунтов в провинциях, многочисленных жалоб на действия маг-контроля. Главы провинций сообщали, что у них все спокойно, люди довольны. Георг уже почти задремал, пригревшись в кресле, когда дверь, ведущая в его гардеробную, из которой можно было пройти в спальню королевы, с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Георг автоматически развернулся в сторону шума и замер от увиденного. В дверях стояла королева Элиана, державшая на руках безвольно висящее тельце ребенка. От невозможности увиденного вся картина как бы отпечаталась в памяти Георга. Растрепанная Элиана в одной ночной сорочке, босая, бледная до синевы. Висящая на руках тельце сына Филиппа. Безвольно болтающаяся маленькая головка ребенка, синева вокруг рта и продолжающаяся разливаться по личику сына. Безумно остановившиеся на нем почерневшие вдруг глаза жены и ее полувыдох-полустон «Спаси!». Решение пришло мгновенно. Схватив из выдранного наотмашь ящика стола портальный амулет, Георг в два шага преодолел расстояние до Элианы, обнял одной рукой жену за плечи, второй сжатым в нем амулетом подхватил ребенка, помогая королеве. Сжал камень и сразу же шагнул в голубое свечение открывшегося портала.